Паткуль не соглашался отменить ее. Министры нашли, по их мнению, самое верное средство прекратить вредную деятельность Паткуля. 19 декабря он был арестован и отвезен в крепость Зонненштейн. Князь Дмитрий Михайлович Голицын подал немедленно сильный протест. Вопиющим образом нарушено было народное право. Но разве оно не было нарушено, когда по совету Паткуля схватили Собесских в чужих владениях? И что ж за это было? Ничего. Расчет на безнаказанность был верен и в деле Паткуля. Царь, разумеется, будет протестовать, будет требовать выдачи Паткуля, но из-за него не рассорится с королем, своим единственным и необходимым союзником. А если рассорится, тем лучше. Скорее будет заключен желанный для Саксонии мир в Швеции. К царю отправился королевский камергер Шонбек, который должен был обстоятельно описать наглость всех действий Паткуля и королевское долготерпение. Описать, как Паткуль не только в домашние дела королевские вмешивался, но и со всеми министрами ссорился, а некоторых офицеров так бесчестил словами, что если б те не щадили его посольского характера, то дело могло бы дойти до самых печальных крайностей, как, например, с графом Денгофом и генералом Шуленбургом. При чужих дворах и их министрах и в партикулярных местах порицал королевские поступки и явно приказывал выдавать пасквили, что должно быть всему свету известно. Явно хвалился, что король шведский в собственноручных письмах к нему обещает исполнить все его требования. Без ведома и воли королевского и царского величества, по своенравию или из частных выгод, перевел вспомогательные московские войска в цесарскую службу, несмотря на то, что старались всячески его утолить и всякие обещания давали, а прежде только и проповедовал, что о походе в Польшу и соединении с главным царским войском. Сам подписал решение об этом военного совета. Для чего же он такое короткое время отступил от всех своих прежних советов и мнений и пришел к пагубной мысли ослабить войска в Саксонии и вступление в Польшу сделать невозможным? Для предупреждения дальнейшего зла, для охранения нашего общего благосостояния, для прекращения опасных замыслов Паткуля принуждены были арестовать Паткуля впредь до будущего решения царского величества. Легко могло бы случиться, если бы саксонцы стали москвичей от похода удерживать, а москвичи, по приказу генерала Паткуля, захотели пробиться силою, то дело дошло бы до битвы, позорной в глазах неприятельских и дружеских. Чтоб Паткуль не успел выдать приказа к походу, единственное средство было овладеть его особою, причем Паткуль арестован не как царский посол, но как генерал, находящийся под фельдмаршальскую командою. Петр не был удовлетворен объяснениями Шонбека. В его убеждении поступок с Паткулем был поступок зело жестокий против всех прав учиненный. Головин писал ему: «Каковы, государь, я письма получил от Паткуля из-за аресту, тайно писанные к тебе и ко мне, в которых пишет, оправдая себя, что будто то по указу учинил, и просит освобождения из-за аресту себе. С тех списки для донесения вашему величеству послал я Гавриле Ивановичу Головкину, понеже у него со всего дела, а за арестование его Паткулеве списки обретаются, и, выписав подлинно из посланных к нему указов о перепуске войск, отметил на поле: из того изволите яснее увидеть, что он то учинил весьма противно вашего величества указу. Однако же изволишь, государь, приказать, кому говорить о нем, чтобы его из-за ареста освободить и привести к тебе. И тогда он какое может оправдание о себе показать, в чем будет воля твоя?» Воля Петра именно состояла в том, чтобы постоянно требовать присылки Паткуля в Россию для исследования дела. Но Паткуля не прислали. Расчет саксонских министров был верен, царь должен был ограничиться одними протестами, особенно когда Карл XII обратился против русского войска. В то время, когда Петр занимал Курляндию и сосредоточивал свое войско в Гродно, Карл XII стоял около Варшавы, где короновался его польский король Станислав. Пришла осень, Карл не двигался, король Август приехал в Гродно к Петру, царь, поручая ему свое войско, при котором были фельдмаршал Огильвы и Меншиков, как генерал над кавалерией, уехал в Москву. Но вдруг, в конце декабря, сказан был шведам зимний поход. В жестокие морозы Карл спешил в Гродно. Туда же, в январе 1706 года, спешил из Москвы больной Петр, встревоженный известием о походе врага, огорченный тем, что должен был оторваться от финансовых и других нужных распоряжений в Москве, где, по его словам, было все добро, трудились во всех делах, как возможно. Верный своему основному плану бить шведов по частям для школы русским и не давать ни под каким видом генерального сражения, Петр, выезжая из Москвы, писал к Меншикову, что всего лучше войску выйти из Гродно к своим границам, чтобы не быть окруженным шведскими войсками, если с Карлом соединится с одной стороны генерал его Рёншельда из Польши, а с другой — Левенгаупт из Лифляндии. «Тогда мы, — писал Петр, — от единой нужды в продовольствии принуждены будем исчезнуть. Того для лучше здоровое отступление, нежели отчаянное и безызвестное ожидание. Того ради советую, чтобы заранее, не допуская неприятеля, уступить. Так уж и метавское войско — по подорвании замков обоих к себе привлечь. Надлежит же и то смотреть, чтоб магазины все, из которых уступать будут, сжечь, дабы неприятелю не достались. Того смотреть, чтобы неприятеля отнюдь не допустить зайти сзади себя. Будь же, изволите, пожалеть пушек больших, которых ни 15 нет». И затем, для Бога, не раздумывайте, мощно их в Неман кинуть, а потом полковые лошади есть, ибо лучше о целости всего войска заботиться, в чем по Боге все состоит, нежели о сем малом убытке. Меншиков по письму Петра должен был выехать к нему навстречу.